Место одной потребности занимает другая. Меняется цель, и с переменой приходит забвение. И лишь всесильная ассоциация, принявшая в случае с Диккенсом облик людей с колокольчиками, вызывает из глубин памяти прежнюю печаль и прежнее несбыточное желание, и сновидение вновь воскрешает образ давно умершей девушки. Конечно, такая замена потребности и цели всего лишь один из многих мотивов творчества. Писатели, например, Гёте или Хемингуэй, говорят об освобождении в самом широком значении этого слова – освободиться от переполняющих тебя мыслей и чувств, образов, ритмов. Умение избавляться от всего, что может лечь тяжелым грузом на душу, становится у иных творцов инстинктивной потребностью, над которой они сами не властны. Один знаменитый художник, сидя у постели жены, только что умершей, поймал себя на том, что следит за переменами в оттенках землистого цвета на ее лице, а другой, увидев, как поскользнувшаяся девочка расшибла себе о камень голову, закричал подбежавшим к ней людям, чтобы они не оттирали кровь с ее лба, пока он не перенесет эту кровь на холст. Счастливцы! Но если их поражает творческое бесплодие, нет никого несчастнее их. Они беспомощны, как дети, и мнительны, как тираны. Кажется, что инстинкт самосохранения покидает их вместе со способностью творить, а демоны, которых они когда-то так ловко умели заклинать, свивают в их мозгу свое мрачное гнездо. Спавшие прежде сном праведников, они теперь почти не смыкают глаз, и ночь не приносит им отдохновения. «Бессознательное не занимается подготовкой к будущему», — говорит Фрейд, — «и Диккенс солидаризуется с ним. Он никогда не видит во сне то, что занимает его бодрствующее сознание. Сон — царство бессознательного, и если впечатления бодрствования проникают туда, то, как правило, они служат для выражения желаний безотчетных, таящихся глубоко. Исключение составляют лишь сильные чувства, страстные желания, удовлетворение которых наталкивается на серьезные препятствия. Таким был сон Александра перед взятием Тира. Дамам, которых расспрашивал Диккенс, их избранники в дни помолвки не снились, и не мудрено. Их помолвку ничто не расстраивало. Сам Диккенс, по его словам, не был во сне обременен семейными заботами никогда, хотя и имел 9 детей. И это не диво. Дела семейные никогда по-настоящему его не заботили. Вот когда у него не ладился роман, когда не получалось главное, ради чего он жил, тогда начиналась свистопляска, двери отказывались закрываться, крышки завинчиваться, а лошади превращались в собак. Бессознательно, как это и бывает в решительные минуты, оставляла свои инфантильные грезы и действовала с сознанием заодно, сопереживая ему на языке прозрачных аллегорий. Оно не находило для него решений, но, беря на себя его тяготы, давало ему отдохнуть. А чего стоит лишь мимолетное замечание Диккенса, что такого рода сны могли послужить источником басен и аллегорий? В этом замечании, как и в мысли о том, что сны наши не так уж разнообразны, что много в них сходных сюжетов, предвосхищены основные идеи Фрейда о связи между сновидениями и фольклором. Фрейд напоминает нам о детстве человечества, об эпохах зарождения символов. Символы эти так органически вплетались в мышление наших склонных к притчам и аллегориям предков, что стали языком бессознательного. Швейцарский психолог Карл Юнг, ученик Фрейда, создал целую теорию мифологических символов, сведя их к сравнительно немногим прообразам, архетипам. Поэты и художники, интуитивно ощущающие идеи и настроения своей эпохи, часто опережают теоретиков. Многие из них задумывались и о символике, и мифологии сновидений. Есть нечто психологическое в облике и повадках животных, которые больше всего ужасают человека и часто снятся ему, писал Поль Валери. Кошка, змея, паук, осьминог действуют на нас какой-то зловещей магией и особой загадочностью, как если бы это были воплощенные задние мысли. Даже раздавленные, они вызывают страх или странное чувство тревоги. Эти всесильные антипатии показывают, что в нас заложена некая мифология, некий подспудный сказочный мир, какой-то нервный фольклор, обозначить который трудно, ибо у своих границ он, по-видимому, сливается с такими эффектами внешней чувствительности, как скрежет, раздражение, щекотка, все, что вызывает невыносимые защитные реакции. Природа же у этих эффектов уже не психическая, а молекулярная.